Олег улыбнулся, щелкнул пальцами. Потом сказал: «Дотянулся я тут до телефона и позвонил в райком комсомола. Попал прямо на первого секретаря Володю Самсонова. И говорю: объясните товарищу инспектору по внешкольным учреждениям, можно ли считать игрушкой флаг пионерского отряда? И можно ли хватать и выкидывать за дверь пионера, который стоит на посту у флага?» «Он объяснил?» — с радостным нетерпением спросил Митя. «Объяснил. Володя такие вещи объяснять умеет. Он сам вожатым был. Но нельзя сказать, что с товарищем Стихотворовым расстались мы друзьями». «А что он может сделать?» — спросил Сережа. «Кто его знает? Боюсь, что он и Сыронисский, и Сенцова, и эти дамы из уличного комитета. Одна компания». «У нас ведь тоже компания ничего, не слабенькая», — сказал Кузнечик. «Без боя не сдадимся». «А чего нам сдаваться? Мы же правы», — сказал Митя.